Глава 15. Среди всех даров наиболее отвратительный и противоестественный есть дар смерти, именуемый также некромантией. К сожалению или к счастью, но встречается он весьма редко, зачастую сам уничтожая своего носителя задолго до того, как тот сумеет обуздать эту противную разуму и душе силу. Или же, что случается еще чаще, родные, заподозрив пробуждение оной силы, сами обращаются в Синод за помощью. Трактат о дарах редких и запретных. Понаехала гостей. В голове крутилась пара фраз то ли из песни, то ли сами по себе. Понаехала, вот реально. Как? «Какого?» – спрашивается. «Живой?» – шепотом поинтересовался Метелька. «Как видишь», – также шепотом сказал я, – «чё тут было?» «Да сам не пойму. Сперва занимались, Еремей думал за вами пойти, а тут прилетели, что, мол, едут гости. Он и наружу, я за ним, а он перехватил и пинком в дом, сказал сгинуть и на глаза не показываться». «Хорошая рекомендация. И всецело готов под нее подписаться. Но не показываться одно, а вот приглядеть за гостями стоит. Не нравятся они мне. Категорически. Откуда свалились и почему не предупредили? По местным меркам это не то чтобы невежливо. Это с откровенным хамством граничит. Тут даже родня загодя о визитах предупреждает». А если без приглашения, то только в специальные приемные дни заявиться можно. Ладно, разберемся после. Пока стоим и любуемся. Черные машины числом 4. Охрана. А вот та длинная с характерно вытянутой мордой и гербами на дверцах хозяйская. Хозяин тут же стоит, опершись на приоткрытую дверь, щурится на осеннем солнышке. Улыбку вот держит, но на часики поглядывает. В дом рискнет или постоят и уедут, если дед решит, что не готов к этому внезапному счастью. Но нет, дед все-таки выходит. Черный костюм, трость и да нельзя мрачный Варфоломей за дедовым плечом маячит с шестеркой гвардейцев. Вот только по сравнению с приезжими смотрятся те откровенно бледновато. «Чтоб вас прям руки зачесались в рожу дать!» «Доброго дня!» Голос деда хорошо слышен, а мы вот и окошко приоткрыли, чтоб точно ничего не упустить. Я даже тень на карниз отправил, у нее всяко слух получше моего будет. К гостям соваться не стану, если воротынцевы под рукой многих охотников собрали, то и в свите парочка найдется, заметят. Нам оно надо? Воротынцев, если это он, изобразивший радостную улыбку, бросился навстречу. «Прошу простить за этакую неожиданность, мне стоило предупредить». «Стоило, очевидно». «Ага, а вот из машины что-то достают». «Но я по правде опасался, что несколько напряженные отношения между нашими семьями помешают встрече и рискнул просто приехать». «Сколько ему? Если и постарше Тимохи, то ненамного. Узкое лицо, смуглый, такой вот по-азиатски смуглый, и глаза раскосые выдают присутствие иной крови. Какой? Без понятия. Надо будет на досуге поинтересоваться. Надеюсь, вы простите мою порывистость, но она обусловлена единственным желанием разрешить давний и, честно говоря, пустой конфликт». Голос у него звонкий, слышно хорошо. Это само по себе или парень решил концерт дать для всех присутствующих? Кстати, а не тот ли это Воротынцев, с которым Сургат дружил и который увлекающийся? Честно говоря, так себе рекомендация. «Мы не были представлены, но от деда я многое о вас слышал». «И полагаю, матерно». «В дом», — сказал дед сухо, и прозвучало это приказом. «Ваши люди пусть тут останутся, если, конечно, вы не настолько опасаетесь старика». «Иных стариков стоит опасаться». А вот теперь маска чуть приподнялась. Но нет, о вас говорят как о человеке на редкость сдержанном и благоразумном, к тому же благородном, как и подобает истинному дворянину и рыцарю. Вы уж точно не станете вредить гостю в вашем доме». «Это да. Во всяком случае, пока гость будет вести себя так, как подобает гостю». «Ну, Николай, я возьму, если вы не против. Это мой помощник. Без него как без рук. На самом деле я с предложением. Конечно, оно может показаться вам». И убрались. Нет. Вот как дальше быть? Глядеть в окно на гвардию, которая так и осталась стоять. Не люди, истуканы. Или попробовать подслушать. Нехорошо. Да и меня дед на подлете почует. Тогда... «Вы тут?» – в комнату заглянул Тимофей. «Сидите?» «Ага», – ответил за двоих Метелька. «Пакость думаете?» «Ну почему сразу пакость? Обидно, честное слово. Так интересно стало. Это кто?» «Михаил Воротынцев». «Вот ни о чем не говорит. Племянник нынешнего главы рода», – смилостивился Тимофей. «Тебе стоило бы уделить внимание и политике, хотя бы по верхам разобраться, понять, какие из родов старые и в принципе». «Надо, и это тоже надо. Кстати, лично я представлен не был, но хорошие знакомые отзывались о Михаиле как о весьма деятельном и толковом парне. Некоторые даже прочат на место главы. С наследником там сложности». «Увлекается», – предположил я. «Увлекается. Слышал?» Скорее был знаком с тем, кто был знаком с ним, и чести такое знакомство не делает. Вот очень размыто прозвучало. С другой стороны, правда, но вот может у них с Сургатом там крепкая дружба или просто деловые отношения, или вообще это не о нем было. И зачем явился, я счел нужным тему перевести. «Думаю, Татьяну сватать». Тимоха зашел в комнату и дверь прикрыл. «Дед просил приглядеть, чтобы вы куда не влезли». «Вот так взять и обломать всю инициативу». «Не вздумай даже тень показывать», — Тимоха посерьезнел. «Он ведь не сам собою прибыл, а с сопровождением. Вон, видишь того в черном костюме». «Да не все в черных костюмах. Еще б солнцезащитные очки нацепили, вообще красота была бы. Который пониже, постарше. Вижу. Не Хлютин, а охотник. Хороший, сильный, с тенью. Послабее бучи будет, но тоже неплохая. Для того, кто изначально слабосилок, так вообще удача. И твою он почует издали. Трогать вряд ли будут, если с миром, но слишком все зыбко». Там за ним святские, вот одинаковые, как близнецы. По-моему, близнецы и есть. Братья тоже охотники. Смотрим, было бы на что. Охрана стояла, изображая статуи. Под рукой Воротынцевых собралось немало охотников. Тимоха опустился в кресло. Есть вассальные рода, есть и формально свободные. Наша гвардия тоже никуда не убралась. И Еремей с ними, чуть в стороночке, но с пришлых глаз не спускает. Что они за люди? А вот тут сложно сказать. Глава рода скорее политик. Кстати, когда-то с отцом весьма близко приятельствовал. И да, после случившегося предлагал помощь, безвозмездную. Дай угадаю, дед отказался? Именно. Сейчас Воротынцев старший большую часть времени в Петербурге проводит. Говорят, что не только в Думе, но и в Тайном Совете Государевом слово имеет, но тут точно не скажу. То есть власть имеет. Сын вот его единственное дело другое, совершенно бестолковый. А Михаил этот? Рисковый, чтоб так заявиться в гости, зная, что и завернуть могут, характер быть должен». Сын дочери нынешнего главы рода. Отец его был кто-то из младших родов, но как-то там неудачно получилось. Погиб почти сразу после свадьбы, еще до рождения ребенка. Впрочем, Воротынцев дочь не бросил, да и внука жалует. Едва ли не больше собственного сына. Тот, конечно, не рад, но... Репутация у него далеко не самая лучшая, так что вариант, что род передадут Михаилу, вполне возможен. И что из этого следует? Пытаюсь понять, но не выходит. Слабоват я пока для правильной оценки. «Вы тут?» Татьяна заглянула в комнату. Дед велел передать, что гости остаются. Вот не было печали. Кто так делает? Обед ведь обычный, а мы... Так, Савелий, не обижайся, но ты пока не готов присутствовать. И не стремлюсь. Мы с Метелькой у себя посидим тихонечко. На меня поглядели и Татьяна, и Тимоха. С недоверием поглядели, прям-таки откровенным и оскорбительным. Ну, может, в сад выйдем? В сад выйти можно? То есть надеяться, что ты посидишь и полистаешь книгу о латинской грамматике, не стоит, уточнила Татьяна. Правильно поняла. Какая нахрен грамматика, когда тут такая толпа чужаков? Да не буду я к ним близко соваться, вот честное слово, тенью клянусь, что не полезу, сказал и понял, что за языком следить надо. В груди ёкнуло и так потянуло. Бестолочь! Тимоха отвесил за трещину. Кто ж такими клятвами кидается? Да я уже понял. Понял я. Бестолочи есть. Сам не полезу, но присмотреть за ними надо. Найдется кому. Ладно, далеко не уходите. Тимоха поднялся. Оно, конечно, вряд ли рискнут вот так нагло и прямо, но все равно неспокойно. Неспокойно. «Я обедом займусь», – вздохнула Татьяна. «Надо как-то извернуться, а то неудобно». «За кого сватают-то?» Татьяна вдруг покраснела и, потупившись, произнесла. «Так-то точно не знаю, но, кажется, за него». «За Воротынцева? За Михаила? Серьезно?» А вот это Тимоху удивило. «Да и меня тоже. Одно дело сватать за кого-то из вассалов, но вот почти наследник, точнее второй наследник, это фигура в здешней иерархии. Только как дед? Откажет? Или все-таки, если рассуждать здраво, то такое предложение немалая удача. Это не про подмять род, это равный или почти равный союз». Если раньше Громовы могли смотреть на Воротынцевых сверху вниз, то те времена прошли. Сейчас скорее наоборот. Воротынцевы с легкостью могут перебирать невест, и Татьяна будет даже не в первой дюжине. Такими предложениями не кидаются. «Дед не откажет», – произнес Тимоха тихо. «Я думаю, что нет». Татьяна потянула за прядку волос. Если бы отказал, то не стал бы на обед приглашать. Условия, конечно, поторгует, но... Не откажет. И доказательством тому Варфоломей, который появился на пороге дома, что-то сказал. Жаль, он, в отличие от Воротынцева, говорил тихо и расслышать, что именно, не получилось. Но рядом с Варфоломеем возник человек Воротынцева, тот самый секретарь. Тоже или сказал, или знак подал. Часть гвардейцев вернулась в машины, а вот другие потянулись к дому. Наши тоже отступили. Выходит, договор состоялся. Быстро они. Или речь о предварительном. Это детали можно обсуждать до морковки на заговине, если принципиальное согласие получено. Но и предварительное это согласие в здешнем обществе вес имеет немалый. И радоваться? Чисто технически да. Чем больше у Громовых союзников, тем надежнее положение рода. Как бы Воротынцевы к нам не относились на самом деле, но на публику будем дружить со всей силой. Да и статус невесты Татьяна защитит, если что. Если Воротынцевы к государю вхожи, то... «Савка, ты чего?» Метелька не дал додумать. «Не знаю, неспокойно как-то». Противное тянущее чувство мешало порадоваться. Напротив, чем дальше, тем сильнее становилось ощущение, что того и гляди, что-то произойдет. Что-то до крайности нехорошее, и надо... Что надо? «Метелька», — я решился, — «я отведу тебя в одно место. Там надо будет посидеть. А ты? Я тут. Тогда я тут». «Скоро что-то будет нехорошее». и понимаю, что слишком это будет долго к укрытию соваться. С этими? Не знаю, они в гости ехали, с предложением. Между Воротынцевыми и Громовыми войны нет, и если они нападут сейчас... Еремея договором не обманешь, он так и остался во дворе, и с ним еще четверо. Впрочем, чужаки сидели в машинах и какой бы то ни было агрессии не выказывали. Люди... Людей много, но не так, чтоб поместье штурмовать, да и вид у них скорее представительский. Маскировка? Возможно. Только все одно, не увязывается это. С местными же правилами и не увязывается. Да, никто не мешает напасть на ослабевший род, но сперва следует объявить войну или там причину отыскать вескую. Подготовиться, вызвать на честный бой или хотя бы относительно честный, а так, чтоб свататься и... Это нарушение всех правил, а еще пятно, которое ляжет не только на напавшего, но и на весь род, и не забудется ни через 10, ни через 100 лет, и последствия у позора этакого будут отнюдь не моральные. Как минимум, государь старшего Воротынцева от должностей отставит, если вовсе все опалою не обернется. Иначе нельзя, не поймут. Нет, не то. «Да и зачем? От такого предложения дед не откажется. Тимоха, его психом в любой момент времени объявить можно или устроить ухудшение здоровья через годик-другой с летальным исходом. Меня тихо убрать, если мешать буду. А рот и что там еще надо от Громовых передать Татьяниным детям? Или еще проще, сперва Татьяну замуж выдать, а там подобрать Тимохе невесту из своих». А уж его-то дети все законом и унаследуют. Дед-то по-любому не вечный. В этой длинной интриге смысла куда больше, чем в прямом нападении. А все одно ощущение, будто толченого стекла за шкирку сыпанули. Неспокойно. Я качаю головой и тянусь к тени. Пусть к Приштам и нельзя лезть, но Тимоху надо предупредить. Таньку опять же. Деда... Тень ворчит. Если с Тимоховой Бучей она неплохо знакома, то дедова дымка ее откровенно пугает. Но я давлю. Плохо. Ощущение передать. Предупредить. «Я не пойду без тебя». Метелька ныряет под кровать, откуда и вытаскивает короб. А в нем уже находится и револьвер, помимо того Еремеем отданного, и патроны, и пара кухонных ножей, которые он, нисколько не стесняясь, засовывает в носки. «Тогда, Еремея, найди, скажи. В общем, чтоб, если что, отходил к саду, туда, где терн растет. Ты тоже будь поблизости. Лучше бы... Не знаю, спрятать метельку. Вот только если я не доберусь до укрытия, он оттуда вряд ли выберется». «Да идти с ним надо, а не мне туда. Мне в другую сторону. Куда?» «Я дал слово не лезть к чужакам». «Ты не лезь!» Метелька соскочил с подоконника и потянулся, а потом стащил куртейку, следом и белоснежную рубашку, в которую успел облачиться, меняя на поплоше тренировочную. «А я погуляю, погляжу, где и чего». Если вдруг-то я ж дурак беспризорный, с меня спросу никакого, а вот ты... Я вот... Знать бы, что не так, но... Голову вдруг прострелила болью, такой резкой, будто иглу в висок воткнули. Или уже скорее шпильку, причем дошла она до второго уха. «Савка! Что-то не так... Не так!» Я рванул к окну. Тишь да благодать. Машины, люди. Чужаки двери вон открыли. Кто-то выбрался из салона. Понятно, день ныне ясный, солнышко. Если не припекает, то светит от души. Снаружи-то ладно, а в черной машине должно быть жарковато. Прогуливается вдоль вереницы автомобилей старший. Пиджак расстегнул. Время от времени останавливается, но не похоже, чтобы человек нервничал. А это странно. Если ехали к врагам, да с готовностью напасть, то должны нервничать. Из бойцов актеры редко получаются. Смотрели бы исподволь на дом, на наших, перемещались, чтоб позицию занять поудобнее. А тут кто-то вон закурил, кто-то присел, ботинок зашнуровывая. Игла опять вошла в макушку, заставив дернуться. «Так, это неспроста, это, мать вашу, намек. На что?» «К Еремею». Я дергаю головой. В ушах шумит, и сквозь этот шум словно бы шепот слышится. Однако стоило прислушаться, и он растворился. Да и шум утих. Только чувство неспокойствия стало сильнее. Я вдруг понял, что не могу больше оставаться в комнате. А где могу? Куда мне надо? И стоило задать этот вопрос, как я четко и ясно осознал ответ. Вниз. В подвал. Не просто в подвал, а в тот самый с ледяным полом. Нет, я там бывал потом, после. Сам попросился, а дед не счел нужным отказывать. Подвал? Ну, как подвал? Каменная лестница с неровными ступенями, как и положено, очень древней лестнице. Гранит слева, гранит справа. Ощущение, что стены сдвинутся и раздавят тебя, как комара. Темнота. Здесь не работало электричество. Мне позволили взять фонарик ровным счетом для того, чтобы убедиться, гаснет беспричинно и в целом. Огонь – другое дело, и потому наверху прямо в стене вырублена ниша, слегка кривоватая, но вмещающая и свечи, и масляные лампы. Одну я им взял. Стоило поставить ногу на ступеньку, и чувство, что я все делаю как надо, окрепло. Только побыстрее бы. Нет, я бы рад, но ступеньки высокие, лестница крутая, перила дизайном не предусмотрены, а в руках моих лампа, которая тоже нифига не легкая, не говоря уже об удобстве. Поэтому спускаюсь быстро, но осторожно. Благо нора это не так и глубока, особенно когда вниз идешь. Наверх ощущения совсем другие. Но вот и дверь. Замка нет, и, на мое удивление, дед когда-то лишь плечами пожал, мол, а смысл? И вправду, какой смысл соваться туда, где начинается граница ее владений? То-то же. Дверь из черного, будто опаленного дерева. Ручки нет, петли словно изморозью подернуты. И менять их надо, знаю, приходится каждые пару лет. Не выдерживает металл, а дерево ничего, привыкло. Живое вообще куда крепче мертвого. Дверь отворяется сразу, будто там на той стороне меня ждут. Или не меня. Боль впивается в виски. «Да иду я!» Ору, чтоб как-то унять, и уже пришел. Раньше здесь было своеобразненько. Пусто. И плита белого то ли камня, то ли не совсем. Когда я думал про глыбину льда, я не понимал, насколько прав. Глыбиной она и смотрелась, такой вот мутной, сизоватой глыбиной, которую кто-то припер то ли из глубин Антарктики, то ли с вершин горных. Главное, что не просто припер, но кое-как явно наспех обтесал топором, а потом вплавил в камень. И хитро, вон границы между этим вот нетающим льдом и камнем не осталось. Впрочем, тогда, в прошлый мой визит, она была сизою. В грязной этой серости терялись руны и линии, складывавшиеся узором, а вот теперь они наливались светом. Нервно, неровно, словно через силу бледно-зеленые всполохи рождались там, в глубине камня, устремлялись к его поверхности и разбивались о нее, питая зыбким светом руны. Те загорались, чтобы гаснуть, но медленно. Очень медленно. Что за... Что за... Я оставил лампу на пороге. Здесь внутри было довольно холодно. Небольшую комнату могли бы чего и посреднее воздвигнуть, а то не ритуальная залокладовка какая-то. Наполнял этот неровный мерцающий свет. И нехорошее ощущение близкой беды. Так, спокойно, надо кого-то звать или поздно. Тень. Дотянусь, благо сейчас поводок ее удлинился, и энергии здесь хватает, он едва ли не клубится, завиваясь. Черпаю. Опасно. Мои каналы так и не восстановились, но чую, тут без вариантов, а потому энергию перенаправляют тени. Имя бы придумать. Не сейчас. Надо собраться. Деду пусть скажет или дымке его, а та уже пусть деду. Я же что-нибудь соображу. Правда, хрен его знает, что тут сообразить можно. Где та тряпка, которая затыкает нарисовывающуюся пробоину из иного мира? А искр становится больше. Зеленое марево расползается, оживляя символы, и вот уже дорожки этого недосвета расчерчивают ледяную глыбу. Твою же ж! Я вижу и ее, и клинок, который, как и положено, древнему и очень ценному артефакту, лежит в самом центре круга. Чтоб вас всех! Почему-то кажется, что как только свет доберется до этого центра, тряпка уже не поможет, и значит... Значит... Что я могу сделать правильно? Кто-то вечно в дерьмо вляпывается, кто-то в подвиги, и мысленно матюкнувшись, я наступил на белесый, подтопленный силой лед, а с той стороны раздался сухой предупреждающий треск. «Ходить по льду опасно, Громов!»